Так, вот у меня еще мой лечащий врач есть, Вячеслав. А Вячеслав, это который свистнуть должен? Нет, то Валерий Павлович, а Вячеслав это вот лечащий врач мой. Да, вас слушаю. Алло, Слав, привет, это вот у меня тут опять горячка. Ну что, говори. Привет, это я. Кто я? Ну я, твой друг, шизофреник. Что, головка отхуяшка? Нет, слушай. Ты звони не так часто, слышишь? Звони так часто. Почему? Я сейчас кушаю, пью вино, сижу с девушкой, а я чё, сейчас занят. С Яной, что ли? С Яной сидишь? Ну, практически немножечко под шофе, несомненно. Слушай, здесь вот, можешь, эта ситуация, тут у меня деньги вымогает Крив. Кто? Кредитная контора. Ну, там Разову позвони, он тебе поможет с Венедиктовым. Пока недоступны, вот разберись с ними, 1500 они у меня хотят отобрать. Ты давай вот с ними сам говори, с Тамразовым, с Венедиктом, мне на меня перекоса не делает. Даже отказывают ваши друзья. Алло, я слушаю вас. Да я, здорово, быдло. Привет, как ты себя чувствуешь? Нормально. Какое дело? Нормально. Нормально, а ты что, а что утром мне звонил сегодня? Кто, я звонил? Павша? Слушай, тут такое нет, дело. Звонил, занят был. Что с меня этот слушал? Кредит хотят. А? Помоги мне отбиться от кредиторов. Ну, найми адвоката хорошего, нахуй пошли, и все. Так вот они сейчас на проводе сидят. Крив, их зовут Крив. Ну, это адвоката хорошего найми, блядь, и больше он их вокруг хуй босиком будет. А много ты там задолжал там? Да нет. Ну, блядь, вот с выражениями, поаккуратнее, на поворотах, а я... О, слышишь, это он, ну, это этот... штук, ступенцы? Да 1500 всего. Сколько ступенцы? 1500 да всего рублей. Рублей. Ну, а они бесятся. Они на тебя стали наезжать. Ну да, Крив называется. Ну, пидораска, блядь. Машка ждет. Пидораска, блядь, а. Это вообще бударжище, не деньги. Это. Ну, я что же им говорю, они что-то это, звонят мне, звонят. Больше мне на звонки потратят. Ну ладно, отдыхай. Я сейчас вино пью, слышь. А, ну ладно, с девушкой? Ну, с тетикой, естественно. А, ну ладно, не буду мешать тогда. Ну давай, звони, пусть все, ладно? Пока. Давай, пока.